Василиса достала из-под подушки заветный ключ. При свете дня он выглядел таким игрушечным, что вчерашнее посвящение могло показаться сном, если бы не лежавший рядом кинжал, подаренный лютами. Ключ она засунула в задний карман джинсов, а кинжал осторожно завернула в ткань и спрятала в боковой нижний. Раз это столь могущественные вещи, со всякими величайшими задачами, лучше держать их при себе. Только после этого Василиса вышла наружу. На ходу закатывая рукава не в меру длинной рубашки, она думала о том, что неплохо бы еще где-то обувь достать в Феином королевстве. Пятки скоро задубеют. Утро выдалось чудесным. Солнце светило еще не так жарко, а воздух был свеж и чист, как после дождя. Но Василиса, хмурая и невыспавшаяся, поеживалась. Волосы мокрые, капли продолжают стекать на рубашку. Беседка скрывалась от любопытных глаз большими дубовыми листьями. Лучшего укромного места не найти. На этом дубе почти не селили других жильцов. Диана говорила, что это самая дорогая гостиница в Чародоле для особых гостей. Фэш и Диана терпеливо ожидали Василису. На столе находился часолист, а рядом стоял его счастливый обладатель. На краю столешницы еще исходили паром горячие пышные булочки и кофе в серебряных кружках с ручками-крыльями. Когда Василиса зашла, Фэш едва повернул голову в ее сторону. А Диана, не отрывая взгляда от страниц его часолиста, спросила ее: «Как настроение?» «Странное», — честно ответила Василиса. Она отвернулась, подхватила свои мокрые волосы и выжила их в сторону. Фэш кинул на нее злорадный взгляд, да так и застыл на месте. «Откуда у тебя часовой браслет, Фейра?» Диана удивленно повернулась и тоже замерла. Оказывается, рукав рубашки немного задрался, открывая часовой браслет Василисы. «С ума сойти! Она-то с просонья позабыла про часовую стрелу, подаренную Клементиной. Черный цвет как-то сам собой поменялся на темно-золотой. «Какой интересный оттенок!» — медленно произнесла Диана. «Василиса, ну я же хотела тебе рассказать. В общем, вчера пришла одна придворная фея и подарила мне его. Клементина, советница Белой Королевы. Ты ее знаешь?» «Ты что, открыла ей дверь?» «Нет, она сама проникла в комнату через окно», — не без ехидства ответила Василиса. «Причем без труда», — как она выразилась. Фэш густо покраснел. «Тоже мне», — буркнул он. «Клементина сказала, что пришла от Белой Королевы и тут же сообщила, что может провести мое посвящение». «Ты хочешь сказать, что прошла его?» — изумилась Диана. «Но почему я об этом ничего не знаю? Вчера меня никто не хотел даже слушать, хотя теперь понятно, почему. А ну, вытяни стрелу, посмотрим». «А как это делается?» Диана с Фэшем непонимающе переглянулись, а потом рассмеялись. После разом, как по команде, взмахнули руками. Сверкнули острия двух стрел, золотой и черный. Василиса нахмурилась. Сейчас она отдала бы многое, чтобы так же быстро и непринужденно извлечь из браслета стрелу. Но ни Селестина, ни Мендейра не научили ее этому. Они же были немного заняты друг другом.